Юрий Шевчук и охотники на ведьм. Драма, разворачивающаяся на Украине, обнажила противоречия и в среде культурной элиты России. Одни ее представители решительно настроены против майданного беспредела, поддерживают вхождение Крыма в состав России и сочувствуют борьбе Донбасса и Луганска. Другие считают происходящее демократической революцией, а все выходки правого сектора неизбежными издержками, выступают против любого вмешательства России в дела Украины и осуждают присоединение Крыма. Есть и те, чья позиция – мир и спокойствие любой ценой. Главное – избежать войны между братскими славянскими народами. На стороне оппозиции выступают сегодня ряд видных рок-музыкантов, в том числе признанные короли русского рока Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук. Их, наряду с единомышленниками, сегодня включают в различные списки так называемых неблагонадежных. Но насколько справедливо и оправдано это по отношению к Юрию Шевчуку, не раз делом доказывавшему свой российский патриотизм? Не перестарались ли некоторые ура-патриоты в своей охоте на ведьм? Александр Тутов. Мне понравилось высказывание Андрея Савельева в его книге «Великая Россия». Раньше говорили: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя», при этом не понимая смысла фразы. А сейчас получается, что последнее прибежище – это либерализм, потому что человек, якобы борясь за свободу, забывает о других людях. Ему не важно, что убивают людей в Одессе, в Мариуполе. И печально смотреть на некоторых наших известных людей, которые бросились защищать силы, совершенно чуждые нашей цивилизации. Странно, что те, кто называл себя якобы правозащитниками, почему-то не защищают права людей в Одессе, Донецке, Мариуполе, Харькове. Никаких выступлений в их поддержку нет. Анатолий Беднов. Получается, такой избирательный либерализм только для своих. Хотя отец европейского либерализма Вольтер говорил, что готов жизнь отдать за право другого человека высказать мнение отличное от его собственного. Александр Тутов. Они еще пытаются проводить акции якобы за мир на Украине. Но если они действительно выступают за мир, ехали бы тогда на Украину уговаривать всех этих Турчиновых и Тимошенко, бывших коммунистов и комсомольцев, использовавших развал СССР в своих целях. Но в этом ряду защитников нынешнего киевского правительства попадаются люди, присутствие которых вызывает некоторое удивление. Хотя меня не так сильно удивляет Андрей Макаревич, который на самом деле никогда оппозиционером-то и не был. Анатолий Беднов. И в советское время особых гонений на него, в общем-то, не было. Александр Тутов. Была статья «Рагу из синей птицы». Обычная критика. Кому-то творчество Макаревича нравится, кому-то нет. Потом он все время дружил с нашим правительством. Анатолий Беднов. В 1991 году поддерживал Бориса Ельцина на выборах, а в 1996 году участвовал в акции «Голосуй или проиграешь». Александр Тутов. Поэтому у него в последнее время либо нелюбовь ко всему русскому, надеюсь, что это все-таки не так, либо он человек независимый, и тут сказывается финансовая заинтересованность. Анатолий Беднов. А еще, наверное, вынужден соблюдать определенные правила игры, которые диктует окружение, или перестанет быть своим для либералов. Александр Тутов. Андрея, К сожалению, уважать сейчас не за что. С грустью вспоминаешь хорошие песни, которые он когда-то писал. Но я не перестану слушать его песни из-за того, что человек изменился. Меня больше огорчает позиция Юрия Шевчука, которого я очень уважаю, высоко ценю, но у меня даже есть общие с ним знакомые, которые когда-то приглашали меня на хоббитские игрища, фестивали. Юрий Шевчук часто выступал там, где опасно. 1995 год – Грозный, 1999 год – Белград, когда его американцы бомбили. Он последователен в своих поступках, и я думаю, его нынешняя позиция – просто ошибка и желание быть всегда в оппозиции, при всех режимах диссидент. В данной ситуации, я думаю, он просто не поверил нашим СМИ. При этом он говорил, что русским и украинцам не надо ссориться. Обратите внимание, Шевчук совсем другая фигура, чем Макаревич. Я знаю, что ему и из Донецка писали с критикой, но не надо делать из него козла отпущения, обвинять его творчество. Да, он делает ошибки. Человек высказал свое мнение, свою позицию, он не жалуется, а сам обороняется. Анатолий Беднов. В то же время в интернете расходятся черные списки российских агентов Майдана, где фигурирует и Юрий Шевчук. Вместо того, чтобы аргументированно спорить, иные ура-патриоты устраивают охоту на ведьм. Александр Тутов. Давайте не будем уподобляться украинским СМИ, которые всех готовы шельмовать. Не будем демонстрировать и демонизировать деятелей культуры, которые, скорее всего, просто не поняли ситуацию и выразили свое мнение. Есть, конечно, конкретные противники. Те же вопли Видоплясова, утверждающие, что русский язык надо ликвидировать. Такую позицию надо воспринимать отрицательно. Если не хотят русского языка на Украине, то и в России их музыка не особенно нужна. Другая тема – не надо путать творчество. Анатолий Беднов. И политическую позицию. Иначе многих деятелей культуры придется вычеркнуть из истории за их так называемую неполиткорректность, как это уже делалось у нас в советские годы. Александр Тутов. Если что-то написал не так, или как Савелий Крамаров уехал в Америку, и его фамилию убрали из титров всех фильмов с его участием. Это было глупо, потому что все знали, что Савелий Крамаров играет. Мы должны показать, что русские люди вменяемые, культурные, вежливые. А люди талантливые, умные, патриотичные, я, кстати, таким Шевчука и считаю, тоже могут совершать ошибки. Сейчас позиция президента России построена здраво и четко. Но что делали раньше? В 90-е годы наши министры иностранных дел, послы на Украине, ведущие представители российской власти, ведь все это началось тогда. Это их вина. И свои ошибки надо признать не только Шевчуку, который что-то не так сказал, но прежде всего Единой России и ее предшественникам. На Украине выросло целое, так сказать, потерянное поколение, потому что это была политика Черномырдина, политика Козырева, которые загубили отношения со многими украинцами. Поэтому сторонники Майдана есть не только в Западной Украине, но и в Харькове, и в Одессе, и в целом ряде других городов. Шахтерские регионы в этом отношении оказались более устойчивы, потому что профессия обязывает. Сложнее с другими регионами, а особенно с молодежью. Анатолий Беднов, которая родилась в 90-е годы. Не помнит и не знает о жизни в едином государстве и оказалась подвержена антироссийской пропаганде. Александр Тутов. тому, что им говорят в школе и показывают по телевизору. Они не знают истории и будут считать, что Крым – это земля Украины. Анатолий Беднов. А еще и Кубань, Дон, Воронеж и другие якобы украинские земли. Александр Тутов. Хотя Украины как государства не было раньше. Анатолий Беднов. Тогда была Малороссия. Почему именно такое название? Малая Русь. Это центр, исток, откуда пошла русская земля. Так же, как была Малая Греция, Пелопоннес, Аттика, ядро греческих земель, и Великая, включавшая греческие колонии в Италии, в Крыму, на Кавказе, та же Малая Германия, как центр немецких земель, и Великая Германия, понятие, включавшее Восточную Пруссию и Австрию, а Украина, она от слова «окраина». В средние века были понятия «Сибирская Украина» в эпоху землепроходцев, «Рязанская Украина», когда там засечная черта проходила. Однако же слово «малорос» сегодня считается чем-то уничижительным, а украинец, житель окраины, это звучит гордо. Александр Тутов. Так что пускай Единая Россия покается в своих ошибках. И Шевчук признает свои. Он человек мужественный. Только травить его не надо, иначе человек закрывается. Я думаю, что это делается специально, чтобы оттолкнуть известных знаковых людей, вызвать в них обиду или заставить замкнуться. Анатолий Беднов. Это только окончательно подтолкнет его в антироссийский лагерь. Александр Тутов. Надо уметь прощать. Ведь православие – религия прощающая. Ошибаться могут все, но талантам надо прощать и понять, что он хотел мира, а не поддерживал политику США. И Шевчук все равно будет с народом. Анатолий Беднов. Юрий Шевчук – пример таланта, который не продается, не присмыкается, а царям с улыбкой правду говорит. Кстати, мэр Архангельска Виктор Павленко пригласил Юрия Шевчука выступить в День города. Вот пример достойного отношения к таланту.